У входа в главный зал нас встретил бледнокожий Твилик. «Следуйте за мной, господа». Бип Фортуна провел нас по узенькой лестнице на мансарду, что ли, или балкон, выходящий на центральный зал. Как оказалось, еще две таких ложи располагались слева и справа от нас. «Располагайтесь, вы, почетные гости на этот вечер. Отдыхайте, развлекайтесь». Твилик улыбнулся, демонстрируя нам свои заостренные акульи зубы. «Мы благодарим Джабу за оказанную нам честь». Я кивком отпустил Фортуну и плюхнулся на роскошный диван. Асака осторожно опустилась рядом. «Ух ты, сколько здесь разных раз!» Девочка вертела головой. С балкона открывался хороший вид. «Ой, учитель, а это кто?» «Крокозябра», задумчиво ответил я, смотря на... «Что это вообще за такое?» «Крока что?» Тагрута удивленно посмотрела на меня. «Не знаю я, что это за чудик, но явно разумный. Прислушайся к силе». «Ну да», спустя минуту девочка согласно кивнула. «Почему вы не знаете, кто это?» «Галактика большая», туманно ответил я, но ученица удовлетворилась таким ответом. Тут в нашу ложу вошло несколько слуг. Пока один из них приспускал шторы, другие внесли кушанья. Перед нами поставили несколько блюд и прозрачных кувшинов, наполненных напитками. А в центре стола водрузили поднос с слабопрожаренными моллюсками, которые еще шевелились. Внизу музыканты выбили ритм, и по дворцу полетела музыка. Я не был меломаном, но это было похоже на смесь джаза и рок-н-ролла. Живая музыка, давненько я ее не слышал. А на свободное пространство в центре зала выбежали несколько танцовщиц, закружившись в танце. «Учитель, это вообще съедобно?» – прошептала Тагрута. «Ну ты даешь, а еще хищница!» – поддел я Тагруту и протянул руку к подносу. Взяв пытающегося уползти моллюска, я рассмотрел его. Прикольная хрень, и вроде как съедобная. Да, точно, это я знал, но память отказывала мне в описании вкусовых ощущений данного продукта. Отломив голову, я высосал содержимое, приготовившись к неприятным ощущениям, но, твою мать, это ролтон со вкусом курицы, твою мать, и на вкус и по консистенции. Я едва слюной не захлебнулся, сюда бы еще колбасы чуток, да чаю черного кружку с сахаром. Звучала музыка, и на меня нахлынули воспоминания моей жизни до того момента, как я оказался здесь, и те воспоминания, которые образовались после. Они были ярче всего, а потому, болезненнее, ибо приятного за эти 7 с небольшим месяцев было слишком мало. Хат, только в такие моменты, когда позволяешь себе расслабиться и чуть отпустить поводья, понимаешь, как же на самом деле ты устал. Без шуток, я здесь уже 7 с небольшим месяцев, а за это время столько всего произошло, и по большей части, неприятного. Небесная река оказалась отнюдь не сказкой, а жестокой реальностью. Меня пытались убить, покалечить, я лишился руки, и на лице моем остались шрамы, которые вряд ли удастся убрать. Раны, нанесенные темной стороной, трудноизлечимы, так кажется, говорила Борисовфи, и я не вижу смысла ей не верить в этом вопросе. Асака, чувствуя мое настроение, тихонько положила свою ладошку мне на плечо, намекая, что она здесь. Твою мать, не думал я, что будет настолько трудно. Было бы неплохо хоть ненадолго отстраниться от всего этого, и просто отдохнуть, от войны, от учебы, от всех этих мелочных обязанностей. Энда, мечты и есть мечты, потому как они трудно осуществимы, а когда достигаешь их, есть риск потерять смысл жизни. Усмехнувшись, я налил себе полную кружку чего-то там алкогольного и осушил, закусывая подвернувшимся под руку фруктом. И ничего с этой ситуацией не поделаешь. Придется идти наперекор всему, преодолевать препятствия, и может, когда-нибудь, я смогу. Не знаю конкретно, что я смогу, но знаю точно, это будет по-моему, и никак иначе. Из своих размышлений я был выдернут голосом Асаки. «Учитель», девочка указала мне на входящего в ложу слугу, вслед за которым вошла сногсшибательная твилечка с желтым оттенком кожи. «Господин Джабба посылает вам свою лучшую танцовщицу, дабы она усладила ваш взор своим танцем». В этот момент музыканты сменили мелодию, и какая-то певица, или даже парочка, затянули веселую песенку, и твилечка закружилась в танце, не слишком сложном, но таком грациозном и красивом, что захватывало дух. На некоторое время мы погрузились в созерцание. Даже Асака заинтересовалась, с восхищением смотря на пируэты танцовщицы. Через некоторое время девочка поинтересовалась: «Учитель, эта девушка, она рабыня?» Намекая на характерный ошейник твилечки. «Скорее всего, но, Мы же должны что-то сделать, наш долг, какой долг, я порядком изумился. Ну, перед республикой, джедаи не одобряют рабство, джедаи, может быть, а вот республика, одобряет. Как так, вот блин придется лекцию читать, чтоб ты знала, республика, несмотря на все свои заявления о неприятии рабства, охотно принимает в свои ряды общества, которые уже успели прославиться своей работорговлей едва ли не на всю галактику. Примером, да возьми хотя бы тот же Релот, на нем рабство фактически узаконено и является государственной статьей дохода, а ведь Релот входит в состав республики больше 10 тысяч лет, республику вполне устраивает такое положение дел, но, Асока была порядком озадачена, и я поспешил немного ее успокоить. Да, джедаи борются с откровенной жестокостью по отношению к рабам, взять ту же операцию против зайгерианских работорговцев, которые отличаются неприкрытой жестокостью, но это лишь частный случай. К рабству на территории хаттов у республики претензий нет. Это почему? Для хаттов раб – это не вещь, а деньги. Большие деньги, а иногда очень большие. Вот такая вот танцовщица, я указал на твилечку, может стоить несколько сотен тысяч кредитов, а на торгах, если попадется особо выдающийся экземпляр, конкуренты могут взвинтить цену до нескольких миллионов кредитов. Но даже самый дешевый раб стоит денег, а деньги не принято бросать на ветер, и тем более, зариться на чужие деньги. В пространстве хаттов никто в здравом уме не станет бить чужого раба, ибо это сулит большие неприятности как со стороны хозяина раба, так и со стороны хаттов. Таких личностей здесь не любят. Сделав небольшую паузу, я продолжил. Впрочем, многие сознательно идут в рабство, иногда, целыми расами, я сосредоточился, призывая на помощь свою память, к примеру, клатуинцы. Согласно древнему договору эта раса навечно стала рабами хаттов. В течение более 25 тысяч лет клатунианцы остаются рабами хаттов, служат в качестве солдат, не считая свое положение унизительным. Хатты защищают их, заботятся, кормят. Вадраны точно так же, и на тех же юридических основаниях, как и клатунианцы, в течение многих тысячелетий были вечными рабами хаттов, и не переживают по этому поводу. Были и другие расы и народы. Да что там, флот хаттов по большей части укомплектован рабами, и они будут яростно биться за своих господ. Девочка выглядела несколько ошарашенной. Ну да, ее представления о республике как об идеальном государстве сейчас серьезно пошатнулись. Но почему? Почему они идут на такие шаги, хочешь сказать? Причины могут быть разными. Те же клатунианцы искали защиты у хаттов, и те предоставили ее за соответствующую плату. В итоге, эта раса сейчас не вымерла, а вполне себе процветает, в отличие от многих других, менее удачливых народов. Или возьмем твиликов. Они отличаются завидным здоровьем и плодовитостью. Все рожденные дети выживают, и это несмотря на низкий уровень медицины на планете. Со временем они столкнулись с проблемой перенаселения и нехваткой продуктов питания. На Релоте мало что растет, а покупать, на это нужны деньги. Твилики нашли выход. Они стали продавать своих женщин, которые в галактике пользовались бешеной популярностью. Некоторые же разумные и вовсе надеются только на то, чтобы быть рабами. Иначе их просто убьют или же они погибнут с голоду. Девочка никак не прокомментировала мое высказывание, и я посчитал, что разговор на этом исчерпан. Меж тем праздник внизу набирал обороты, и вскоре Асока стала чувствовать себя здесь неуютно, даже для нее это было слишком. Хи-хи, ее бы на нашу дискотеку. Учитель, я, пожалуй, пойду. Без проблем, я кивнул и потянулся за очередным фруктом. После ухода Асоки праздник еще больше разгорелся. По местному времени наступил полный вечер, оба солнца Татуина ушли за горизонт, и наступало время оживления всего. Алкоголь лился рекой, танцы рабынь становились все более откровенными. Я же несколько расслабился, глянув на улыбающуюся твилечку, которая медленно и грациозно двигалась в такт музыке, я мысленно сплюнул. А собственно, какого? И правда, стоило мне только поманить ее пальцем, как она в мгновение ока оказалась у меня на коленях. Господину понравился мой танец, она прошептала эти слова, наклонившись к моему уху. Несомненно, я осторожно взял ее за подбородок и поцеловал. Она охотно откликнулась, и через минуту я понял, что надо что-то решать, и начал искать застежки на ее довольно скромном одеянии, заодно оценивая ее габариты. Твилечка лишь хихикала в ответ на мои действия. Оценка, как тактильная, так и последовавшая за ней визуальная, показала высший уровень качества. Вернувшись на корабль, Асака смогла быстро успокоиться. Однако, некоторая тревога так и не покинула девочку. Пройдя в свою каюту, она было начала готовиться к вечерней медитации, но как только она погрузилась в нее, девочку постигло озарение. Тагрута наконец нашла причину беспокойства. Она не чувствовала учителя. Тот, вероятно, закрылся от нее, а меня еще ругал за это. Так нечестно. Потянувшись к учителю и используя связь между ними, она смогла ощутить его эмоции, довольно странные. Асака напряглась и смогла увидеть учителя. В прямом смысле слова «увидеть». Картинка, пусть и нечеткая, сформировалась у нее прямо в голове. И не успела она порадоваться новой способности, как ощутила, что кровь прихлынула к ее лицу. Учитель и Татвиличка-танцовщица. Они. Лишь за предельным усилием она смогла разорвать связь, однако навязчивая картинка так и стояла перед глазами. Впрочем, Асака хоть и отключила картинку, но от долетавших до нее ощущений и эмоций отделаться не смогла. Асака вскочила с места и заходила по комнате. Он мой учитель. И тут же смутилась. Ну да, он учитель, но не больше. Он хорошо относится ко мне и говорил, что я ему как дочь, но все равно мой. Нечестно. Тут в голове девочки возникли слова учителя, сказанные им когда-то. «Решать тебе, я не могу навязывать тебе свою волю». Асака села на койку и обхватила колени руками. «Ну да, я не могу заставить его, это было бы глупо. Да и все равно, завтра он о ней и не вспомнит, а я все равно останусь его ученицей. Если ему нужно, то я не буду мешать». Тагрута поразилась своим мыслям и тут же гневно тряхнула головой. «Ему можно, а мне нет, вот уж, враки». Асака решительно сняла с пояса мечи и положила их на свою кровать, а затем покинула каюту. Ей не было нужды искать дорогу, ее вела сила. Сила же помогла ей, когда нужная дверь оказалась закрыта. Застыв в проеме, Асака огляделась. Прямо напротив нее на кровати лежала Грейса Коннор. Падающая из коридора света светил ее, и она приподнялась на одной руке, кулаком второй протирая глаза. Покрывало соскользнуло с ее плеча, обнажая белоснежное белье, надетое на девушке, выделяющееся на фоне ее розовой кожи. «Ф-ф-ф, Асака». Грейс еще толком не проснулась, а потому говорила довольно забавно, что случилось. Асака молча закрыла дверь, а затем ускорилась, оказавшись рядом с койкой. Зилтранка от неожиданности попыталась отстраниться, однако Тагрута не дала ей этого сделать, придержав ее голову за подбородок, а затем, впившись своими губами в губы Грейс, та машинально отвечала, слишком шокированная, чтобы что-то возразить. Асака, подталкиваемая как своими смутными желаниями, теми эмоциями, что долетали до нее от учителя, и ободренная бездействием второго лейтенанта, усилила напор, одновременно начав совершать руками манипуляции над телом Зилтранки. «Сила, что я делаю?» Волна тепла и удовольствия накрыла Тагруту, и она с головой окунулась в нее. Асака очнулась уже утром. На это указывало время на настенных часах. Они лежали на кровати, обхватив друг друга руками и ногами. Грейс тихонько сопела ей в шею. Глянув на нее, Асака поймала себя на не совсем характерной для нее мысли. «Мое, не отдам». Хотя девочка понимала, что вчера явно переборщила со своей решимостью. И тут Датапот, лежащий на тумбочке в изголовье кровати, мерзко пискнул, разбудив Зилтранку. А Коннор разлепила глаза, подняла рассеянный взгляд и улыбнулась. «Доброе утро». «Доброе», — ответила Асака. «Будильник, мне через 3 часа на вахту. Скучно торчать на корабле просто так, вот я и вызвалась подежурить», — пояснила Зилтранка, потягиваясь. Затем она ладонью провела по щеке девочки. «Ай-яй-яй, командир Тана, что же скажет ваш учитель на ваше поведение?» Грейс не смогла удержать серьезный тон и хихикнула. Асака в тон ей ответила. «Учитель ничего не скажет. Он и сам был занят одной красивой танцовщицей-твиличкой». А Коннор расхохоталась. «Каков предатель, а?» Бросил бедных девушек. Выскользнув из кровати, она медленно направилась к небольшой двери, ведущей в душ. Асака лениво наблюдала за ее походкой. Замерев на пороге, она обернулась. «Ты идешь?» Зилтранка облизнулась. Асака кивнула, поднимаясь с койки. Проснувшись, я поморщился. Вернулся я глубоко за полночь, а сейчас было уже позднее утро. Голова все еще болела после вчерашнего праздника. Ну еще бы, оторвался я вчера по полной. Блин, после такого выходного отпуск нужен, а мне на переговоры идти. Хм, интересно, а эту твиличку можно рассматривать как взятку? Приняв обезболивающее из аптечки и перекусив, я еще раз пробежался по тем данным, что мне прислали джедаи. В принципе, там не было ничего такого, чего я уже не знал. А вот в документе, присланном из канцелярии канцлера, был представлен черновой вариант договора с хаттами. Точнее, набор основных тезисов, на которых этот договор может основываться. Ну там, на что республика может согласиться, и на что категорически соглашаться нельзя. А через несколько часов, когда наступило послеполуденное время, я уже был во дворце Джаббы. Меня провели в небольшое полутемное помещение. Хатт указал мне на место напротив себя. Я устроился в кресле, подавив желание закинуть ноги на разделявший нас столик, уж больно он к этому располагал. Никаких кушаний и напитков не было, однако вместо них слуги внесли кальян. Джабба принял мундштук и затянулся. Второй мундштук был презентован мне, индеец хренов. Пришлось раскурить трубку мира. Надеюсь, тут хотя бы наркоты нет, а нет, что-то здесь намешано. Непростой кальян. После этого ритуального действа, мы начали переговоры. Переводчик нам не требовался, так что мы говорили на хатском, языке несколько грубоватом, но достаточно емком, чтобы парой слов высказать целое предложение. Особенно приветствуют хатские любители крепкого словца, ибо, по моему мнению, он лишь немного уступает русскому в этом вопросе. Местами, конечно, уступает, но в целом, сочнее и богаче. В общем, мы остались беседовать наедине, и беседа наша была очень интересная и содержательной. Джабба Десилиджи Ктиури, для меня большая честь говорить с вами. Я давно не встречал джедаев, и не говорил с вами. Ты первый, кто посетил мой дворец официально. Мы, республика и хатты, в прошлом имели множество разногласий, и говорили на языке неприязни. Но сейчас, надеюсь, мы переберемся с этого птичьего языка на язык нормальный, и будем говорить о реальном положении дел, джедай. Республика всегда отличалась двоякими взглядами, я кивнул, и дело тут не в личной неприязни или ксенофобии. Джабба глубоко затянулся. Ты прав, вопрос не столько в ксенофобии, сколько в зонах влияния. Хатт мундштуком очертил в воздухе некую фигуру. Именно из-за этого и начиналось большинство конфликтов. Другие же причины были вторичны. Не считать же за причину религиозные предпочтения людей, переспросил я, не республики. Помнится, войну с вами начала как раз республика. Или я ошибаюсь? Именно. Мы, хатты, живем достаточно долго для того, чтобы знать. Я слишком молод, чтобы помнить то время, что вы зовете Даруусана, но его помнила моя мать. И судя по ее словам, ситуация с тех пор мало изменилась. Люди всегда выделялись из общей массы. Вас попросту больше, чем других. И поэтому-то вас никто не любит. Впрочем, для республики это норма. Батаны не любят твиликков, сулустиане, малостарцев, камаси и монкаламари не любят никого кроме себя, дурасы, космические скитальцы, тихо и молчаливо презирают всех остальных, неймадианцы ненавидят весь отличный от них примитивный мир, трандашане считают вуки своими рабами, а несчастных ущербных клонированных придурков с одной из высокотехнологичных планет не любит вообще никто. Ты имеешь в виду клонов? Я начал было закипать, однако Хатт пояснил. Нет, разве ты не знаешь, что большинство каминоанцев – потомки клонов, или же клоны в первом поколении, что они ведут тщательную селекцию своей расы, основываясь только лишь на цвете глаз. Вертикальные зрачки Хатта внимательно смотрели на меня. Первый раз слышу, честно признался я. Хотя нет, прошу прощения, что-то такое слышал. Это именно так. Их раса была на грани уничтожения. Природные катаклизмы разорили их планету, и все материки Камина скрылись под многокилометровой толщей воды. Население сократилось до нескольких сотен тысяч особей, и поэтому обратилось к клонированию. Они успешно развили эту технологию, что позволило им выжить, а впоследствии, начать зарабатывать на ней. Да, Джабба ненадолго умолк, переводя дыхание. Вы, люди, довольно предприимчивая раса, и плодовитая. За десятки тысяч лет вы расселились на стольких мирах, что другим попросту не хватает места. Все важные участки гиперпространственных путей контролируют именно люди. Большая часть производственных мощностей галактики сосредоточена в руках людей. Куат, Карелия, Алсакан, Ринделия, Динан, Хумбарин, Альдеран, Набу. Список можно продолжать бесконечно. И все остальные расы молча смотрели на это. Я с интересом уставился на него. Джабба не говорил ничего такого, чтобы я не знал, ну, почти ничего, но вот в таком контексте все эти факты я как-то не рассматривал. Это становится очевидно тем, Кто смотрит, викт, анвисет дикус, сейнит миззилин, иксис валорум, вайла писивас, торис дарус, фрикс писивас, колпана дикус, финис валорум, а теперь и шиф Палпатин. Это все ваши канцлеры, джедай, сменившиеся за то время, что я живу на этом свете. И это только те, что я помню. Вы уже не помните их, для вас они – история. Но главное то, что среди них нет ни одного ни человека. Был один радианец, лет 500 назад, но на этом – все. Что-то многовато одинаковых фамилий. А ведь первым канцлером после Руусана тоже был – Валорум. Не многовато ли совпадений, ХМ? Я не ошибусь, сказав, что они родственники. Ну, все эти Валорумы, ты прав, джедай. Представители этой почтенной семьи занимают пост канцлера на протяжении многих поколений, чередуясь с другими семьями. Вполне возможно, 10 лет назад вашего Палпатина и избрали большинством голосов потому, что хотели избавиться от наследственных демократов. Но если людей не любят, то почему выбирают их на пост канцлера? Все довольно просто. Людей не любят, но вас хотя бы изучили за эту бездну лет. К вам привыкли. Если на этом посту человек, то все условно равны. Джаббар расхохотался. Во всяком случае, этот звук должен изображать смех у хаттов. Я дипломатично улыбнулся в ответ, глубже затягиваясь. Клубы дыма, выдыхаемые нами, уже скопились под потолком. Вся эта атмосфера уединенности способствовала нашей беседе. И хотя мы далеко ушли от темы переговоров, прерывать Джаббу я не спешил. Во-первых, это невежливо. Во-вторых, он рассказывает очень важные и интересные вещи, а мне спешить некуда. Довольно интересно посмотреть на все со стороны, оценить обстановку чужим взглядом. Но вот выбрать кого-то из другого вида, и в ущерб своему, нет, Викт, никто на это не пойдет. Тем более, что люди навыдумывали себе демократию, и теперь вынуждены ей следовать. А это означает, что пока люди у власти, остальные виды обладают относительной самостоятельностью и свободой. Как только один из видов усиливался экономически, людям его тут же помогали топить все прочие отстающие от него виды. Вспомни тот же Маластар, когда граны окончательно перешли все границы дозволенного, Сенат большинством голосов высказался против таких действий и спустил вас, джедаев, с поводка. Так вы и живете. Кто кого перехитрит, кто кого протестует. Ну да, прямо картинка Сената из первого эпизода перед глазами стоит, да и второй эпизод не лучше, а уж третий, с его аплодисментами. Прав Джабба, ой прав, не ситхом единым галактика живет, а сейчас, я подался вперед, посмотри, что творится в галактике, джедай, что это, как не война на почве ксенофобии, сепаратистов поддерживают в первую очередь окраинные миры, планеты среднего и внешнего колец, республику, миры ядра и колоний, посмотри на ваших лидеров, тех, кто сейчас в зените. Палпатин органа Амидала, и посмотри на руководство конфедерации, неймодианец Нут Ганрей, скаканин Ваттамбар, джианазийский эрцгерцог Погбльменьший, Гассамка Шумай, Муун Сен-Хилл, Куривар Пассилар Дженте, Куарин Тикис, Аквалиш Пануда. Мне продолжать, джедай, Джабба покровительственно глянул на меня, я молча затянулся и, откинув голову назад, выпустил дым прямо в потолок, до меня, что называется, дошло, как до жирафа. Тупого длинношеего жирафа-мутанта, галактика все равно когда-нибудь дополыхнула бы, и так, что всем стало бы весело, очень весело, и нынешняя республика вряд ли бы справилась с таким пожаром, ни с нынешним сенатом, ни с нынешним орденом, про погрязшие в своих дрязгах сенаты говорить нечего, а джедаи, а что джедаи, нас слишком мало для такой войны, для большой войны, нам попросту не удержать ситуацию под контролем. Галактика развалилась бы на части, и тут на горизонте появился Палпатин, который спускает пар через контролируемый им конфликт. Он вычислил, сгруппировал, организовал, расставил, как шахматные фигуры, подчинил найденному им же самим лидеру, позаботился о создании возможности противодействия со своей стороны и разыграл войну, как шахматную партию, точнее, разыгрывает. Размышляя о действительности и моих воспоминаниях, очень легко потерять берега. Бесспорно, не все пошло так, как было в каноне, частично благодаря мне, тот же Джабим, но Палпатин умело сгладил все неровности. Почти все сражения ведутся либо в космическом пространстве, либо на малозаселенных планетах армии клонов и армии дроидов. Палпатин предусмотрел даже это, потери среди гражданского населения, малонаселенному внешнему кольцу, в котором обосновалась КНС, не нужно набирать органиков в свою армию, Вместо них сепаратисты клепают дроидов. Затраты на сборку одного такого дроида были гораздо меньше, чем на обеспечение и выучку одного хорошего солдата. А психологический фактор и вовсе не сравним. За республику воюют клоны, которые, по сути, никому не нужны, о них никто не будет плакать. Ну да, ведь граждане не гибнут пачками на этой войне, а кто будет считать тех же жителей Джабима, погибших во время войны? Капля в море, основная же масса жителей останется цела и невредима. Палпатин хочет править населенной галактикой, а не разоренной войной и понесшей огромные потери в живых существах. Что же насчет людей? О, рассматривая слова Джабы, как некий опорный пункт, становится ясна ставка Палпатина на людей. Их просто-напросто больше. Он умеет манипулировать разумными, и люди, не исключение. Он дал людям надежду, шанс нового будущего, и люди за него ухватились. Они азартно пополняют государственный аппарат, они идут в армию, в тех же вспомогательных войсках не встретишь Камаси или Гранов, большинство в них – люди. Все, кого я знаю или встречал, Ринаун, Тербон, Трахта, мои офицеры, Мира, Сумерги, Лихтиндаль, О'Коннор. Да, у некоторых другой цвет кожи или волос, но все это люди или близкие к ним расы. Такого подъема не было вот уже 1500 лет. Палпатин поставил амбиции человеческой расы себе на службу. Остается лишь посочувствовать ему, ибо это поистине титанический труд. Труд, который был нет, не напрасным, но все же, да, точно, Сизифов труд, наиболее подходящее определение. Да, Палпатин стал императором, обладающим неограниченной властью, уничтожил джедаев, построил огромную армию и флот, и тут начинаешь изумляться, как Палпатин смог все это потерять. Поневоле начнешь соглашаться с Квай-Гоном и его живой силой, которая предпочитает равновесие. Сначала она подыгрывала ситхам, тут становится ясна слепота Йоды. А потом, когда качели унеслись на противоположный край, она начала подыгрывать уже джедаям. Вот только такие качели негативно отражаются на всей галактике, ведь колебания затихают лишь спустя продолжительное время. Наверное, я молчал минут 10, не меньше, и когда снова посмотрел на Джабу, тот спросил: «Скажи мне, Викт, выиграет ли республика эту войну? Этого я тебе сказать не могу, но я уверен, что сепаратисты проиграют. Это лишь вопрос времени. Но не означает ли поражение конфедерации независимых систем победу республики? Вашу победу? Ни в коей мере». Даже так, Джабба несколько удивленно посмотрел на меня, но лишь несколько секунд, а затем понимающе кивнул. Именно так, собравшись с мыслями, я спросил: «Что же, перейдем к делу. Насколько мне известно, твой клан входит в ваш Великий Совет, но можешь ли ты говорить от его лица? Другие кланы могут не согласиться с твоим решением». «Они согласятся. Другие разумные бросают слова и обещания на ветер, не задумываясь о последствиях, но только не мы. Для хаттов слово – не пустой звук. Когда вы доставите Зира, он предстанет перед Советом и будет осужден и наказан за свои злодеяния. Мы основываемся на голосе разума, джедай. Я дал слово, что мы заключим договор, и мы его заключим. Впрочем, несколько планет, таких как Тайдария или Родия, на которых мы можем влиять лишь ограниченно, будут вне этого договора. Я говорю за пространство хаттов, а не за нашу зону влияния. Я понимаю это, а также то, что следует крайне тщательно составить условия этого договора, дабы в дальнейшем не возникло недопонимания. Я перешел к главному. Что республика может нам предложить? Лениво поинтересовался Джабба. Думаю, вот что. Корабли республики получают право прохода по территориям хаттов и могут беспрепятственно использовать гипермаршруты, пролегающие в пределах ваших территорий. Однако планетарные операции возможны только лишь с разрешения Совета хаттов. Также пространство хаттов сохраняет нейтралитет в войне, и ежели КНС нападет на вас, республика обязуется предоставить вам защиту. В то же время, пространство хаттов остается закрыто для кораблей сепаратистов. Дабы пресечь попытки он их проникнуть на вашу территорию, мы установим патрулирование на границе пространства. Это может сильно ударить по торговле. Республика станет задерживать наши корабли, ведь они будут на границах, но не в нашем пространстве. Я не могу согласиться на такое предложение. Я понимаю твое беспокойство, Джабба, но у меня есть предложение, которое удовлетворит вас. Излагай. Кланы хаттов дают кораблям специальные пропуска с регистрационным номером, как положено. Если у корабля будет такой пропуск, республика обязывается его пропустить без какого-либо досмотра. Пропуск будет действовать на вашей территории, и, скажем, в сотни световых лет от нее. Естественно, что такой пропуск будет даваться не бесплатно. Капитаны кораблей будут платить вам за них. Нарушителей и тех, кто будет подделывать пропуска, можно жестко наказать. А ведь ваши конкуренты в других местах галактики будут лишены подобной привилегии, и республика продолжит преследование преступников. Джабба надолго задумался. Я не торопил его, прекрасно понимая, что мы тут не в бирюльке играем. По сути, в этой небольшой комнате, на окраинной захолустной планете, творится большая политика. Я бы даже сказал, история. Наконец, Хадд благодушно хикнул. Мне по душе твое предложение. Оно сулит неплохую прибыль, ведь война не закончится через месяц или два. В чем твой интерес? Для республики в этом нет выгоды. Закрывать глаза на пиратов и контрабандистов? Выгода есть лично для меня. 5% на указанный мной счет. Джабба удивленно взмахнул мундштуком, зажатым в руке. Не перестаю изумляться, как в людях уживаются качества различных рас. Вы можете быть предприимчивее тайдарианцев и злобнее гамарианцев. Иногда вы можете превосходить даже хаттов в их страсти к деньгам. 2. Может быть потому, что мы живем меньше, а успеть нам нужно больше. 4. Я думал, джедаи отказываются от материальных благ. Не суди о всех джедаях по одному представителю. Ведь ты тоже необычный хатт. Я картинно попытался пустить колечко дыма, и у меня почти получилось. Ни для кого не секрет, что прочие хатты не одобряют твое увлечение танцовщицами и то, что ты тратишь на них большие деньги. Впрочем, может быть, они не понимают толк в красоте, и куда же ты потратишь эти деньги? Не мне тебе говорить, что война – слишком затратное дело, а республика не спешит открывать кошелек, поэтому приходится крутиться как можешь. Джабба усмехнулся. ХМ 2,5%, джедай, это мое последнее слово, ибо война продлится достаточно долго, и суммы прибыли будут значительными. Идет, но я не сомневаюсь, что ты можешь возместить убытки за счет других кланов хаттов, потребовав с них тот же процент. Я взял небольшую паузу. Далее, есть еще одно предложение. Республика обязуется закупать у хаттов некоторое количество продовольствия каждый месяц, для передачи ее в качестве гуманитарной помощи планетам, пострадавшим от войны. Однако, в свете того, что закупки будут осуществляться независимо от текущей ситуации, а также того, что республика готова на осуществление предоплаты, ответным шагом с вашей стороны, в качестве жеста доброй воли, могла бы стать продажа этого самого продовольствия по довоенным ценам, которые, как вы знаете, сейчас существенно взлетели вверх. Ваш Сенат готов тратить на благотворительность такие большие деньги, но не хочет оплачивать войну. Воистину, странные дела творятся в вашей республике. Я смог только развести руками. Таков наш Сенат. Такой Сенат выгоден для нас. Мы готовы предоставить республике по 750 миллионов тонн продовольствия ежемесячно. И не только по довоенным ценам, но, со скидкой. В качестве жеста доброй воли мы скинем 2,5%. Я расхохотался, оценив шутку Джаббы. Дом 500 по Республиканской улице, здание, стоящее выше всей суматохи города. Для одних оно олицетворяло власть и престиж, для других – место, где можно скрыться от сенатских интриг. К последним относилась и сенатор от Набу Падме Амидала, в прошлом – Наберрие, а ныне – Тайна, Скайуокер. И все же, не всегда удавалось ускользнуть от политики в этот уголок тишины и покоя. Политика сама приходила сюда. Падме рассеянно слушала болтовню Монматмы, однако ее мысли сейчас занимала не она, а Энакин. Тот, как всегда, прислал сообщение в тот момент, когда она уже не находила себе места от беспокойства. Новости с Крестовсиса были не самые радующие, и все же, с ним было все в порядке. Пара коротких строчек, почти ничего о себе, с припиской, что вскоре он прибудет обратно на Корусант. В ее покое на самом верхнем этаже здания вошел Бейл Органа. «Привет, Бейл», Мон Матма легкомысленно махнула тому рукой. Си-3PO подал гостю поднос с кафом. «Падме, Мон, я прибыл не один», альдеранец указал на своего спутника, которого сидящие женщины сразу не заметили. Незнакомец откинул капюшон. «Финис Валорум», констатировала Падме. «Мы с вами не виделись давно. Человек заметно постарел, и даже взгляд его изменился. Имеете в виду время моего позора и низвержения?» «Да, чем больше высота, тем больнее падать». Финис Органа ободряюще приобнял Валорума за плечо. «Я думаю, ты не несешь ответственности за случившееся. Ты один из немногих, Бейл. Впрочем, сам я никого не виню. Бывший канцлер республики подошел к окну, смотря на ночной Корусант. Меня подставили, очень изящно, смею заметить. Я провел 2 года в уединении, просто пытаясь осмыслить и пережить это. С тех пор я только тем и занимался, что пытался осмыслить произошедшее. Размышлял, писал автобиографию. Валорум тяжело вздохнул. Я не питал никаких иллюзий насчет возобновления карьеры, но я очень внимательно наблюдал за столичными политиками. Валорум резко повернулся к Амидале, Матме и Органе. И я не могу поверить собственным глазам. Вы что, все с ума посходили? Прошу прощения, переспросила Падме, обмениваясь удивленным взглядом с Мон Палпатин. Сенат вверяет в его руки все эти экстренные и чрезвычайные полномочия, а он требует все большего и большего, и Сенат продолжает ему потакать. Это временные полномочия, начало было Мон Матма, но Финис гневно взмахнул рукой. Сенат выбросил на помойку свои фундаментальные права, права, на которых была построена республика. Вы полагаете, что тиран, которого вы возвышаете собственными руками, откажется от всех благ, когда закончится кризис? Ха! Валорум рассмеялся, Палпатин не отдаст ничего. Тот, кто жаждет власти так же сильно, как Палпатин, никогда не станет ей делиться. Амидала возмутилась. Это просто невозможно. У Сената по-прежнему есть право вето, да и джедаи просто так не откажутся от своих прав. И как долго, по-вашему, это продлится? Любой, кто выступает против Палпатина, или встает у него на пути, в скором времени исчезает. Я знаю это. Палпатин подставил меня, и я вынужден был выйти в отставку, а он тут же занял мое место. В таком случае, мы должны действовать, решительно проговорила Мон Матма. Падме повернулась к ней. Что ты имеешь в виду? Мон Матма, сенатор от сектора Чандрилла, встала и подошла к стоящему Валоруму. Финис Валорум, готовы ли вы снова, осознавая опасность, встать у Палпатина на пути? Граф Дуку покинул кабину своего личного звездолета и вышел наружу, в ангар, скрытый в одном из зданий в промышленной зоне Корусанта, и тут же преклонил колено перед фигурой в черном плаще. «Сила с нами, владыка Сидиус, владыка Тиранус, я ждал вас». Двое ситхов пошли бок о бок, направляясь к переговорной комнате. «Джедаям удастся заключить договор с хаттами», — Сидиус первым нарушил молчание. «Какая неудача, владыка, войскам джедаев будет открыт путь к внешнему кольцу. Теперь нам будет тяжелее вести борьбу. Меня интересуют обстоятельства произошедшего. Почему на Татуине был Квинлан Вос, а не ты?» Наследный граф Серина поморщился. Потеря Воса отразилась на его самолюбии. Тем более, он не знал обстоятельств произошедшего, и не мог даже предположить, что пошло не так. Квинлан должен был склонить этого джедая на его сторону. Изучив все доступные ему материалы, Дуку пришел к выводу, что подобный исход событий крайне вероятен, и Викт, и его ученица вряд ли бы устояли перед искушением темной стороны. Однако, результат оказался шокирующим. Викт жив, а Вос мертв. Однако, Дуку подстраховался на этот счет. Возникла сложная ситуация на Малом Парцелусе. Потребовалось мое личное вмешательство, дабы исправить ситуацию в нашу пользу. Меня достигли некоторые слухи, но я и подумать не мог, что этот сопляк Викт. Сидиус усмехнулся, и Дуку прервал свою речь. «О, Тиранус, он далеко не сопляк. Вы заинтересовались этим джедаем?» «Пока нет. Я понаблюдаю за ним и решу, что с ним делать». Дуку согласно кивнул, после чего переключился на новую тему. «Владыка, меня достигли слухи, проверив которые, я узнал важную информацию. Мы можем потерять контроль над Сенатом. У канцлера Палпатина может появиться соперник в борьбе за кресло». Сидиус взмахом руки прервал его. «Мне известно о Валоруме. Я приму соответствующие меры изнутри. Ты же обеспечишь их снаружи, владыка». Сидиус позволил себе усмехнуться. «Думаю, нападение на Корусант заставит сенаторов трястись от страха». «На Корусант? Именно. Нападение будет более демонстративным, нежели стратегическим, однако необходимо создать видимость решительных действий. Я думаю, 300 кораблей будет достаточно. Я подготовлю их меньше, чем за месяц. Но Корусант хорошо охраняют, нам не провести корабли незамеченными через станции слежения. Я позабочусь об этом. Одна из станций слежения, Накидия и Толга, будет выведена из строя моим человеком. Кроме того, этим нападением мы можем оттянуть силы джедаев в центр, а вы тем временем вновь отрежете север и юг друг от друга. Владыка, мы нападем на хаттов? Не думаю. Целью армии дроидов станет Родиаи, Релот. Дуку на секунду застыл в восхищении. План Сидиуса поражал своим размахом и продуманностью. Джедаи будут вынуждены метаться от одного края галактики к другому, и потеряют инициативу. Я сейчас же начну подготовку. Думаю, Уэттамбар займется Релотом, а Ганрей, Родией. Граф скрестил руки на груди. И все же, это займет некоторое время, которое Республика использует против нас. Пусть джедаи радуются маленькой победе, друг мой, но весь ход войны способствует нашей цели. Собравшиеся в кабинете канцлера джедаи и сенаторы внимательным образом слушали голограмму рыцаря Викта. Таким образом, удалось скорректировать спорные моменты и сгладить возникшие трудности. Дальнейшее взаимодействие по военным вопросам между пространством Хаттов и Республикой будет проходить через командующего 13-й секторальной армией Моффа Андре Байлюра и мастера джедая Диана Кейпсала с нашей стороны и представителем Высшего Совета Хаттов, который будет избран для этой цели. Полная версия договора уже отправлена вам. Пло Кун, прибывший на Корусант несколькими часами ранее, обратился к джедаю. «Рыцарь Викт, отправляйтесь вместе со своими кораблями на Корусант. Вы должны будете лично отчитаться перед Советом и Канцлером. На Корусанте вас ждет и заслуженный отдых. Будет исполнено, магистр Пло. Вылетаем немедленно». Шаакти уловила тихий шепот рыжеволосой женщины, стоящей около сенатора Бейла Органы. «Нужно получить копию договора как можно скорее». Канцлер Палпатин встал из своего кресла. «Уважаемые сенаторы, как только я ознакомлюсь с этим договором и ратифицирую его, он будет передан вам для ознакомления. Магистр Шаакти, надеюсь, заслуги рыцаря Викта будут оценены орденом джедаев по достоинству. Он проделал колоссальную работу, и сомневаюсь, что кто-либо другой смог сделать больше. Вне всякого сомнения, канцлер», Тагрута почтительно склонила голову. И, часть третья, интерлюдия 3. Зерно невидимо в земле, а только из него вырастает огромное дерево. Также незаметна мысль, а только из мысли вырастают величайшие события жизни человеческой. Элен, Толстый. Забегаловка Сытый Сарлакк располагалась хоть и не на поверхности Корусанта, но и не в самом его низу. Дальше шли уже нижние уровни, которых не достигал свет солнца. Заведение славилось своей недорогой, но сытной пищей, а посему посетителей в нем всегда было полным-полно. Завсегдатай предпочитали обедать за длинным столом стойкой, по другую сторону которого крутился официант и бармен в одном лице. Небольшой настенный голоэкран монотонно бормотал голосом диктора Центрального республиканского информационного бюро. Число побед республики превышает число поражений, но джедаям не удается помешать продвижению врага. Неуловимый генерал Гривус и его многомиллионная армия дроидов все время оказываются на шаг впереди. До сих пор джедаям не удалось предугадать ни одного его шага. Ожесточенные сражения кипят по всему внешнему кольцу. Театр боевых действий продолжает расширяться. Сепаратисты угрожают все большему числу миров. Бак, кажись, ваш приемник барахлит, картинки нет. Ага, снова настройка сбилась. Одна из официанток пнула ремонтного дроида, стоящего в уголке. R4, почини наконец этот клятый экран. Иду, мэм. И зачем все время меня пинать? Дроид, неразборчиво бурча себе под нос, взлетел в воздух и, вскрыв боковую панель экрана, выдвинул универсальный штекер, который исчез внутри агрегата. Через пару секунд экран пошел рябью, однако изображение так и не появилось. Зато голос диктора изменился. На Алланде запущен завод по переработке военных отходов. Слово нашему корреспонденту Ирактасу Гиндину. Приветствую слушателей ГХТ. Республика запустила очередной завод по переработке дроидов, на сей раз на Алланде. Огромный поток захваченных и поврежденных дроидов направлен в промышленный район номер 9, где их память полностью стирается, а корпуса переплавляются на сырье для республиканской военной машины. Как вы знаете, сообщения об открытии подобных фабрик поступают все чаще и чаще. Хочу отметить, что не всем это по нраву. Что ты имеешь в виду, Ирактас? Союз активистов за права машин выступил с критикой таких действий. Позавчера Вилла Малгрин, лидер радикального движения Алгрина за права искусственного интеллекта, возглавил команду из 30 человек, установившую блокаду космопорта Алланда на транспортном корабле, чтобы не дать грузовозу доставить военные трофеи. Патрульный корабль республиканского флота задержал нарушителей порядка. Как заявил официальный представитель следственных органов, движение Элгрина никак не связано с Конфедерацией независимых систем. Бак, твой дроид собирается чинить экран, из глубины кухни показался хозяин забегаловки. Чертово ведро с мусором. даю тебе 5 минут, и если ты не наладишь этот хаттов экран, то отправишься на свалку». «Да-да», – пробурчал R4. Он это слышал по 5 раз на дню, а потому неспешно продолжал копаться во внутренностях экрана. Наконец, изображение на экране появилось, но канал снова сменился. На экране оказался неймодианец. Нарушая свои собственные запреты на ношение оружия жителями Андо, республика вооружает аквалиши и лоялистов, призывая их выступить против населения Андо, настоявшего на выходе планеты из состава республики. Отдаленные андоанские свободные колонии, представленные в Сенате Гаратином Ваджером, остаются частью республики, тогда как Андо присоединилась к КНС еще в начале войны. Аборигены Андо, которых представляет сенатор Пануда, также немедленно нарушили пункты договора и, наконец, получили возможность защитить себя с помощью вооружения, предоставленного сепаратистами. Прямо противоречащие Раквишанскому мирному договору наемные суда, арендованные андоранскими лоялистами, начинают сильно беспокоить местных жителей Андо. Естественно, сенатор Ваджер никак не прокомментировал обвинения в нарушении договора, как и республиканские СМИ и медиа-агентства андоранских колоний. «Ну все, жестянка, ты допрыгался. R4, какого хрена ты врубил теневое вещание КНС? Под статью меня подвести хочешь?» – взревел Бак Феррит, угрожающе размахивая изъятым у повара половником. Дроид-ремонтник обреченно пробормотал: «Сейчас исправлю». Палпатин удостоверился, что двери, ведущие в его личные покои, закрылись за его спиной, после чего, сделав несколько шагов, облегченно опустился в кресло. Усталость взяла свое. Несколько минут назад завершилось внеочередное заседание Сената, посвященное обсуждению заключенного договора с хаттами. Оно длилось почти 12 часов, и это при том, что данный договор по своей сути был не политическим, а по большей части военным, что выводило его из-под юрисдикции Сената. Решения такого порядка были прописаны отдельным пунктом. О чрезвычайных стратегических решениях, который позволял джедаям, если того требовала ситуация, действовать без дополнительного одобрения Сената и решать вопросы такого уровня самостоятельно. Единственным бюрократическим препятствием в таком случае было согласие канцлера. Еще бы, ведь только обсуждение вопроса такого уровня могло затянуться на недели, если не на месяцы. А за это время можно было потерять инициативу, и договор мог стать бессмысленным. Но даже так, сенаторы оживленно чесали языками, обсуждая каждый пункт договора, хотя все их слова были напрасными, ведь повлиять на это решение они уже не могли. Единственное, что радовало Палпатина, это то, что пунктом о закупках продовольствия у хаттов, для гуманитарных целей и по довоенным ценам, удалось заткнуть лоялистов во главе с Амидалой и Арганой. Те, едва ознакомившись с главными пунктами договора, удалились из зала. Наверняка отправились обсуждать, куда отправить продовольствие в первую очередь и как удачно и выгодно подать это для них самих и комитета лоялистов в частности. Как это знакомо? Договор. Палпатин усмехнулся. Этот молодой рыцарь-джедай снова смог всех удивить, включая его самого. Шиф не исключал такой возможности, что ему удастся заключить этот договор, но вот его условия были на удивление выгодными. Как для республики, так и для хаттов. Пешка смогла пережить этот ход, и теперь только от игроков зависит, продолжит ли она быть пешкой или же получит повышение. Жаль только, что у нас нет осведомителей во дворце Джаббы, а его слуги на редкость преданные своему господину. Было бы интересно узнать подробности этих переговоров. Одна из внутренних дверей тихо открылась, пропуская в комнату его помощницу, Слаймур. Умбаранка медленно обошла сидящего Палпатина и, встав за его спиной, опустила руки ему на плечи. Канцлер непроизвольно расслабился. На несколько минут опустилась тишина. «А почему просто не спросить?» Тишину прервал мелодичный голос женщины. «Спросить?» Палпатин запрокинул голову, задумчиво смотря на Слай. «А почему нет? Что он из себя представляет? Чего хочет? Какие цели преследует и что собирается делать дальше? Ты думаешь, он ответит?» Смотря кто будет спрашивать, Умбаранка улыбнулась и направилась к выходу из комнаты. «Хаэм, с одной стороны, можно продолжать терзать себя догадками на этот счет, развлекая свое сознание, и при этом упустить из виду нечто действительно важное. Или же пойти на риск и разгадать задачу, после чего можно будет заняться другими вопросами. Впрочем, при ее участии риск минимален, а значит, ты хочешь поговорить с ним?» Вопрос Палпатина остановил женщину в шаге от двери. «Что же, я устрою вашу встречу». Слаймур склонила голову, после чего покинула комнату. Палпатин удовлетворенно кивнул. Десяток минут наедине, в одной комнате, и Умбаранка узнает ответы на все вопросы. А если удастся осуществить тактильный контакт? Способности этой женщины поражали даже его, но о них знало очень ограниченное число разумных, не более 5 во всей галактике. Остальные считали ее секретарем, помощницей и, как высказывались некоторые недоброжелатели, любовницей. Иногда посторонние терялись в догадках, пытаясь определить ее расу, ибо она предпочитала несколько иной стиль одежды, нежели остальные умбаранцы, что вполне объяснимо. Умбаранцы редко покидают свою планету. Общество умбар основывается на кастовой системе, состоящей из сотни рангов, и только представители самых высоких каст могут покидать свою родину. За всю свою жизнь Палпатин встретил только 4 умбаранцев, 3 сенаторов от Умбары, сменившихся на протяжении 15 лет, и Слаймур, которая не вписывалась в стандарты своей расы. Естественно, что она его заинтересовала. Он до сих пор помнит первый разговор. «Добрый вечер, госпожа Слай. Я рад, что вы откликнулись на мое приглашение. Приветствую тебя, сенатор Шиф Палпатин. Или предпочтете, чтобы я называла вас Дарт Сидиус?» В тот момент ему потребовалась вся его выдержка, которая все же чуть не дала трещину. Да, Слаймур была необычной женщиной, способной повергнуть в шок любого. Палпатину казалось, что она не считает себя частью умбаранского народа, хотя и родилась на Умбре. Есть в ней что-то такое. Осталось только подождать, пока Викт прибудет на Корусант. А там нет ничего странного, что канцлер захочет пообщаться с этим джедаем. Усмехнувшись, Палпатин встал из кресла. Пора было побеспокоиться о еще одной проблеме. Пройдя в небольшую спальню, канцлер переоблачился в черного цвета мантию. Остальная одежда также была заменена на менее броскую. Активировав настенную панель, Шиф открыл потайную дверь, ведущую в небольшой турболифт, ведущий к нижнему уровню Сената. По дороге он накинул капюшон, скрывающий его лицо. Посторонние смогут увидеть только его подбородок и краешки губ, которые то и дело чуть приподнимались. Пора было заняться валорумом. Этот безумец, подстрекаемый альдеранцы Морганой и рыжей стервой Мон Матмой, при полном попустительстве Амидалы, собрался выступить в Сенате с обвинительной речью против него. Не то чтобы Палпатина волновало это, он мог сходу придумать несколько комбинаций, позволивших бы ему повернуть все в свою пользу, однако, подобная наглость не должна остаться безнаказанной. Финис Валорум – это битая карта, и негоже возвращать ее в колоду. Через час Палпатин был уже в своем убежище. Прошествовав в комнату связи, Ситх активировал терминал, терпеливо ожидая ответа. Через несколько минут перед ним появилась голограмма разумного. Дурас коснулся края своей широкополой шляпы, обозначая приветствие, и заговорил. «Наше почтение, таинственный господин, никак вам снова потребовались мои услуги?» Кэт Бейн, Палпатин позволил себе улыбнуться. «Вы зарекомендовали себя как надежный специалист в своем деле. После гибели Джанго Фетта вы заняли место лучшего охотника за головами в этой галактике. Я предпочту словам звон кредитов, он лучше услаждает мой слух. Что нужно сделать? У меня есть для вас заказ, Финис Валорум. Это часом не бывший канцлер республики, он самый, друг мой, он самый, ХМ. Канцлеров, тем более бывших, я еще не убивал», Дурас почесал подбородок, «цена вопроса, 50 тысяч, срок, 3 дня. Вам известно, где он? Полагаю, что на Корусанте. Тогда мы управимся за 2 суток. Чудно», — протянул Палпатин. «Жду ваших полновесных кредитов, таинственный господин». Кэт Бэйн снова коснулся краешка своей шляпы и отключился. Еще одно дело сделано. Остается только ждать. Впрочем, можно проработать очередную директиву об усилении мер безопасности. И повод подходящий будет. Решено. Покинув комнату, Палпатин направился к ожидающему его аэроспидеру. Ша-Акти в сопровождении Оби-Вана Кеноби вышла из турболифта, который доставил их прямиком на вершину башни Верховного Совета. В зале их уже ждали остальные магистры. Сэй-Ситин, Плокун, Адигаллия, Мейс Винду и Йода прибыли лично. Остальные магистры, коих насчитывалось еще 5, присутствовали в виде голограмм. «Задержались вы в залах исцеления», — констатировал гранд-магистр. «Как дела у мастера Катари?» — поинтересовался Ки-Ади-Мунди. Оби-Ван опустился в свое кресло и печально склонил голову. «Боюсь, ему осталось недолго, может быть, пара часов, не более. Ранения слишком обширны, Даже магистр Вакара не в силах помочь. Его падаван, Алиша, сейчас под присмотром целителей. Смотреть, как умирает учитель, не лучшее занятие. Шакти подтверждающе кивнула. Это так, мы потеряли еще одного мастера джедая, и еще один падаван остался без учителя. Боюсь, у нас назревает проблема. Адигалия с интересом посмотрела на Тагруту. Кхаем, я давно не была в храме, так что несколько не в курсе происходящего. Поясните, магистр Ти, дождавшись кивка Йоды, Шакти начала говорить. Проблема появилась не так уж и давно. Точнее, мы обратили на нее внимание буквально пару недель назад. У нас не хватает учителей для падаванов. В смысле, с начала войны и до сегодняшнего дня мы потеряли одного магистра, 148 мастеров, 614 рыцарей и 97 падаванов. 287 падаванов остались без своих учителей, полсотни успели потерять учителей дважды, а десяток падаванов – трижды. Один падаван потерял четырех учителей, одного за другим, после чего покончил жизнь самоубийством. Он посчитал, что сам виноват в произошедшем, и решил проблему радикальным способом, чтобы больше никого не погубить. И ведь никто не предполагал подобного развития событий. Никто даже не задумывался о таком. И теперь мы попросту не знаем, что делать. Сделав небольшую паузу, Тагрута продолжила. Как вы знаете, обучение подрастающего поколения должно осуществляться несмотря ни на что. Эти падаваны – будущие ордена джедаев. Но если с юнлингами у нас проблем нет, так как наставники не покидают храм и не участвуют в боевых действиях, то вот с обучением падаванов у нас проблемы. Их просто некому учить. Многие джедаи не обладают талантом к обучению, а те, кто могут, уже имеют учеников, либо не хотят брать тех, кто уже был в обучении у других, предпочитая брать закончивших обучение юнлингов. Заставить же взять падаванов мы не можем. Я пыталась поговорить с некоторыми, но они привели следующие аргументы. Во-первых, мало кто горит желанием посылать на войну детей. Во-вторых, некоторые указывают, что никто из совета сейчас не имеет падаванов. Но, мы заняты сейчас, пробормотала магистр Галлия. Слишком большая ответственность. Рыцари и мастера отвечают точно так же. А разве нельзя объединить падаванов в отряды, как это было над Джабиями? И много их там выжило, проворчал Иван Пиилу, двое из семи-восьми, тем более, им было по 17-18 лет минимум, что куда ни шло. А вот что делать с теми, кому едва исполнилось 14-15, за такими нужен пригляд. Сколько их там таких? 137, сообщила Тагрута. Тем более, они по факту стали юнлингами, а значит, не могут командовать войсками без присмотра, подытожила Паранцизис. И что же нам тогда делать? Поинтересовалась Галлия. С магистром Шакти будем решать мы этот вопрос. Спешка не требуется сейчас. Йода поднял голову и посмотрел на Мейса Винду. Карун чуть подался вперед. Итак, мы собрались, чтобы послушать предложение магистра Ранцизиса по поводу нашей стратегии. Прошу. Таспиасец благодарно кивнул. Как вы знаете, проведенная под нашим контролем военная реформа показала высокие результаты, однако я выявил несколько значительных просчетов, которые необходимо устранить как можно скорее. Проанализировав крупнейшие битвы, такие как Джабим и Муунилист, а также недавние сражения за Кристофсис, магистр Кеноби, благодарю вас за доклад. Отдельно хочу отметить рапорт маршала-командира Кауди. Кауди отличный командир. Я полностью доверяю ему в вопросах тактики. Оби-Ван позволил себе улыбнуться. Он неплохой боец. Мы отбивали с ним скоро два в начале войны, поддакнул Винду. Так вот. Проанализировав данные, я пришел к выводу, что если бы все те войска, что были задействованы в операциях, находились под единым и четким командованием, а также были бы введены в бой одновременно и поддерживались бы достаточным количеством кораблей, то все эти операции были бы более успешными и завершились бы с меньшими для республики потерями и в гораздо меньшие сроки. Что вы предлагаете сделать, магистр Ранцизис? Ло Кун заинтересованно посмотрел на него. На данный момент самым крупным соединением в армии является корпус, вслед за которым следует секторальная армия. Флот же по большей части действует эскадрами, вследствие чего возникает недостаток огневой мощи. Сепаратисты все еще превосходят нас по числу кораблей. Поэтому я подготовил документ, согласно которому в Великой армии Республики будут сформированы новые боевые части, системные армии. Системные армии? Переспросила Шакти. Хоть ее и считали хорошим командиром, она понимала, что репутация связана не с талантом, а с ее природной осторожностью, которая со временем только усилилась, а поэтому старалась внимательно слушать тех, кто хоть что-то понимал в этом деле. Магистр Анцизис был в этом списке на первом месте, что было легко объяснимо. Таспиасец владел редким даром силы, боевой медитацией, и поэтому на нем было сосредоточено все стратегическое планирование Великой Армии Республики. Да, ему подчинялся большой штат талантливых разумных, и джедаев, и простых офицеров, однако это нисколько не умаляло заслуг самого магистра. Да, общая численность данной группировки будет состоять не менее чем из 4 корпусов и флотской боевой группы, состоящая из 2-4 эскадр общим числом в 72 корабля различных типов, из которых не менее 48 линейных. Это минимальное количество, потребное для удержания или захвата планеты. Это же не меньше 200 тысяч солдат. Изумился Китфиста, не чрезмерно ли такое количество? Как раз наоборот. Для Джабима и 400 тысяч оказалось маловато, а ведь нам, судя по всему, придется брать укрепленные планеты сепаратистов. Спешка при проведении операции такого масштаба может стать катастрофической. Активировав проектор, Ранцизис начал пояснять. Формирование пройдет в 2 этапа. На первом, будет создано 11 системных армий. Дабы не возникло путаницы, мы присвоили им буквенно-цифровые обозначения. 5 системных армий будут сформированы во второй секторальной армии. Аурик-1, Беш-2, Креш-3, Дорн-4, Эск-5. В третьей секторальной армии будут сформированы 2 системных армии, Форн-6 и Грек-7, Херф-8, Иск-9, в четвертой секторальной, Женг-10, в 17-й, Акрилл-11, в 20-й секторальной армии. На втором этапе мы сформируем еще 9 системных армий. Магистр Анцизис, Цирианин Мунди погладил бородку, боюсь, у нас не хватит клонов для формирования этих армий. После заключения договора с хаттами, нам потребуется 4 миллиона клонов и 2000 кораблей только для 13-й секторальной армии, а ведь есть и иные потребности. Кроме того, поставки новых партий клонов не безграничны. Я предусмотрел этот фактор. Только первые 7 системных армий будут сформированы из клонов. Следующие 4 будут состоять наполовину из вспомогательных войск, еще 3 системных армии будут иметь по одному корпусу клонов, а остальные 6 целиком будут сформированы из вспомогательных войск. В 7-й секторальной армии будет образована системная армия Летх-12, в 1-й – на Карусанте, Мерн-13, в 10-й секторальной – Нерн-14. Еще одна армия, Оск-15, появится в 17-й, в 18-й – сразу 2, Петх-16 и Кек-17, аналогично в 11-й – Реш-18 и Сенг-19, в 14-й – Трилл-20. Кто возьмет командование над этими группировками? Наиболее талантливые из джедаев. Впрочем, по большей части они будут либо высшими генералами из состава Совета, либо же мастерами-джедаями. Магистр Винду примет командование над армией Аурик-1, магистр Кеноби возглавит системную армию Креш-3, в которую войдет ваш 7-й корпус, а также 501-й легион рыцаря Скайуокера. Магистры Шаакти, Китфиста, Плокун и Адигаллия возьмут командование над Беш-2, Дорн-4, Форн-5 и Херф-8 соответственно. Магистр Киадимунди, на вас системная армия Иск-9, ядром ее станет ваш 21-й корпус.